Глава 3. Гром, разрывающий небо на части, и сам через миг растворяется в нем. Тайная сила невидимой власти сердце мое наполняет огнем. Кровь выпадает на землю росою, приобретая безумие цвет. Смерть со своей проржавевшей косою молча стоит и глядит мне во след. Рандеву со смертью. Группа «Стереофонические эльфы». Лопасти электромотора, бесшумно вращаясь, ритмично разрывали водную гладь лесного озера. Ветер раскачивал легкий катер, словно ореховую скорлупу, грозя в любой момент перевернуть и окунуть ее пассажиров в холодную пучину. За штурвалом сидел грузный человек, укутанный с ног до головы в теплые вязаные одежды. Глубокий капюшон практически скрывал его лицо, выставив на всеобщее обозрение лишь длинный хищный нос и давно потухшую дешевую сигару. На корме вальяжно расселся его компаньон, высокий и неестественно бледный. Но вальяжность бледного была лишь видимостью. Пара холодных синих глаз внимательно изучала берег озера, густо поросший высокими дубами и соснами, подолгу задерживаясь там, где появлялось хоть малейшее подозрительное движение. На коленях у него притаился модифицированный пистолет-пулемет 9А-911, готовый в любой момент рассечь смертоносной очередью стальных пуль каждого, кто появится в поле зрения. «Альбинос, куда причаливать?» – окликнул компаньона грузный, замедляя двигатель и раскуривая сигару, видавший виды зиппа. Тот, кого он назвал Альбиносом, достал из кармана разгрузки пластиковый прямоугольник планшетного компьютера, вывел на экран топографическую карту озера и махнул рукой влево. «Видишь, ржавая посудина? Это бывший катер клиента «Тайфун». Он там уже 30 лет стоит. Греби к нему». «Окей». Грузный кивнул и послушно повернул катер в указанном напарником направлении. Плыть им оставалось немного, метров 100, но в окрестностях этого озера даже такое маленькое расстояние превращалось в смертельное сафари. Особенно если любопытным туристам хватило неосторожности высадиться на берег. Поэтому Альбинос вернулся к своим обязанностям, дотошно вглядываясь в обманчиво спокойную и безопасную тишину лесной чащи. На их счастье, большую часть пути они проплыли без приключений, лишь пару раз пришлось припугнуть любопытных роботов-амфибий короткими очередями из ПП Альбиноса. И вот наступил долгожданный миг, когда днище катера упруго заскользило о песок, медленно и верно выползая на берег. Мощности электродвигателю было не занимать. Если бы возникла такая необходимость, он мог бы затащить катер вместе с грузом и пассажирами на отвесный утес. Альбинос с кошачьей грацией выбрался из катера, встал на одно колено и оглядел пляж через оптический прицел своего ПП. Пляж был небольшой, с редкими деревьями, но плотным кустарником. Убедившись, что видимой опасности нет, Альбинос скомандовал компаньону. «Чисто! Выгружайся!» Пока грузный вытаскивал из катера необходимое снаряжение, Альбинос вновь сверился с картой на планшете и достал из-за пояса стальную рогатку. Порывшись в вещмешке, присовокупил к рогатке десяток снарядов. Принюхавшись к снарядам, грузный поморщился и поинтересовался. «Фак! Это еще что за дрянь?» «Это?» Альбинос покатал на ладони розоватые, мягкие на вид шарики. «Если тебе действительно интересно, это человеческое мясо. Серьезно? Из кого ты его снял? Я, конечно, суровый парень, но не настолько, чтобы отрезать плоть от живых людей. Альбинус хищно улыбнулся. Судя по его глазам, когда-то ему приходилось заниматься чем-то подобным. Это мясо выращено в лаборатории. Благодаря чуду стволовых клеток, эти шарики по своей сути – живой организм в вакууме. Точнее, они пробудут таковыми еще 5 минут. Так что нам нужно поторопиться. Гадость какая! Никогда не любил этих умников из лабораторий. Вечно они напридумывают что-то мерзостное. Грузный уже успел закончить с разгрузкой и привязал катер тросом к одному из близстоящих деревьев. А нахрена они тебе вообще нужны? Скоро узнаешь. Хватай ранец, вот этот с железками, и тащи нашего друга. Грузный подошел к предмету, являвшемуся их основным грузом. Высокий, в рост человека-робот. Пока что он находился в спящем режиме, поджав под себя ноги колеса и примкнув стволы пулеметов к коническому телу. «Пойдем, приятель!» Грузный достал из рюкзака тонкий стальной трос, оснащенный с одной стороны мощным карабином. Обернув трос вокруг корпуса робота, человек защелкнул карабин и с усилием потащил машину вслед за собой.